Друзья, у нас сегодня тема о свободе от греха. Слово Божие говорит, если Сын освободит, истинно будете свободны. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. И вот сегодня мы будем об этом говорить. Конечно, наверное, и стихотворение, пение на эту тему будет. Но главное, чтобы мы к этой свободе стремились. Вот как человеку нужно покаяться свободно самому. Его никто не заставляет каяться, да? Человек свободно обращается ко Христу, кается в своих грехах. Так и свобода, которую дает Христос, нужно желать получить, желать иметь эту свободу. А для этого нужно несколько условий. Мы об этом будем говорить, и проповеди на эту тему будут. Поэтому так вот будем внимательны, будем, чтобы Господь Духом Святым действовал в наших сердцах. А сейчас мы послушаем два стихотворение и пение. Два следа и пение. Поднимаю глаза я в небо. Пожалуйста, Михайловская.